на как другие соседи, хоть они и жили рядом, но не появлялись у дверей с гостинцами или расспросами о паркете. Их окна светились по вечерам, но днем никто из Химмели не входил и не выходил из дома. От почтальона Джули узнала, что у Химмели две дочери. Одна — ровесница Уилла, другая на год старше. Почему нам все советуют с ними познакомиться? Соседей. «С другой стороны, мы тоже не знаем», — заметил Джулиус. «Зайду-ка я к ним поздороваться», — вызвался Говард. «Надо же когда-то начинать», — вставила Джулия. Муж Эбби Галлахер, Патрик, однажды утром помахал Говарду. Он заведовал производством радиоприемников для автомобилей «Форд». Но о своих детях Эбби всей правды не рассказала. Кроме двух сыновей, Микки и Кента, 20 и 13 лет, которые не расставались с хоккейными клюшками, был у них еще и третий, Лайонел, 19-летний наркоман. Его исключили из колледжа, и он с утра до ночи слонялся по улицам в очках с вишнево-красными стеклами и разговаривал с пожарными кранами. Через три дома жили Финчи с двумя конопатыми детьми, 13-летним Олли и 11-летний Тесс. Фрэнк Финч, агент по связям с общественностью в АМГАЗ, жал руку так, что кости трещали. Мэтч, кроме гольфа, любил пластинки Луиса Прима, а на воскресные пикники всегда облачалась в наряд из шотландки. В семействе имперейторов была целая куча детей с сонными глазами. Старший Винни, тоже ровесник Уилла, принялся задираться, когда грузовик доставил ламентом мебель. Хоть Винни нисколько и не походил на Рилкока, в его манере держаться Уилл уловил ту же нотку. «Мой дом вдвое больше твоего», — заявил Винни, хотя дома у них были одинаковые, вплоть до живой изгороди из падуба у входа. Едва Уилл раскрыл рот, подошел Олли Финч, и давай бахвалиться, что в Техасе все самое большое. Уилл не удержался и спросил, и туалеты тоже. Олли кивнул, и Уилл предположил, что и задницу у техасцев самые большие, чтобы не провалиться в унитаз. Дружба с Уолли кончилась так же быстро, как с Винни. Все соседи были люди семейные, кроме Расти Тарина, бывшей телезвезды, ныне торговца коврами в Трентоне. Давным-давно очаровательным белоголовым мальчуганом Расти снимался в сериале вместе с йоркширским терьером-крошкой. В каждой серии спасавшим его от похитителей, грабителей и прочих мерзавцев с британским акцентом. Годы не пощадили Расти. К 30 он превратился в толстячка с волосатой грудью и крашеной шевелюрой. Каждый день он выкатывался во двор за газетой. В черном шелковом халате на голое тело, с терьером на руках, копии крошки. «По-моему, он немножко странный», — объясняла Эбби. Джулия заключила, что для Эбби существует два сорта странных людей – иностранцы и гомосексуалисты. «И все-таки мне его жаль», – вздохнула Эбби. «Ничего впереди, кроме вечных мук». Химмели по-прежнему будоражили любопытство Уилла. Чужестранность роднила его с ними. В их гараже на две машины стояли два видавших вида Мерседеса. Один – белый двухдверный седан, 1959 года, ржавый и обшарпанный, другой — цвета морской волны с четырьмя дверьми и закрытым кузовом. Однажды утром, без 15:07, Уилл подсмотрел, как глава семьи в фетровой шляпе выезжает со двора на белой машине. Дверь гаража закрылась почти без скрипа. На другой день Уилл поставил будильник на 6:44, и ровно через минуту отворилась дверь. Мистер Химмель всегда был точен. Часов в 10:11 появлялась вторая машина с миссис Химмель за рулем. Пышные белокурые волосы взбиты, словно безе. Из опущенного окошка свисает рука с сигареты. На заднем сиденье обычно торчали девчачьи головы, всегда по разным углам. По возвращении голубой Мерседес заезжал прямо в гараж, и дверь тотчас закрывалась за ними. Разве девочки никогда не выходят играть? Неужто их держат в заперти? Не мечтают ли они сбежать? Эбби Галлахер считала, что Химмели во время войны унаследовали состояние от одного из немецких торговцев оружием и сейчас живут скромной жизнью, а денежки их копятся в швейцарском банке. Иначе с чего они так напрягаются, когда речь заходит о войне? Недоумевала она. За 3 недели до начала учебного года Уилл вооружился биноклем, прихватил красное яблоко для поддержания сил и притаился за деревом. День стоял прохладный, с порывистым ветром. Быстрые облачка проносились по небу, то и дело закрывая солнце, на дом Химмелей находили тени. Наконец, с глухим шумом выехала машина миссис Химмель. В свисавшей из окна руке